Теперь это стало повальным бедствием. Люди, занимающиеся этим литературно, то есть пишущие подобные произведения, роман без вранья, или Гамаюн о Блоке, или книга Катаева, более претенциозная, но в сущности обывательская, не заслуживают уважения и даже наоборот, как-то вызывают у меня презрительное чувство. Имеется в виду роман без вранья, роман Мариенгофа. Смотрите «Мариенгоф», «Роман без вранья», «Циники», «Мой век», «Моя молодость», «Мои друзья и подруги», Анатолий Мариенгоф. Составление, подготовка текста и послесловия «Аверина», Ленинград, художественная литература, 1988 год. В связи с этими книгами в разговорах слышал много порицаний в адрес жены Блока. У меня же она вызывает чувство восхищения, несмотря на все ее человеческие недостатки и слабости, о которых я, к сожалению, узнал из разных книг. Женщина, внушившая столь глубокую и прекрасную страсть одному из самых замечательных русских людей нашего века, заслуживает восхищения. Но самое прекрасное — это читать стихи об этой любви. Все низкое, житейское сгорело, осталось только прекрасное — любовь, страдание, безмерная красота. Пушкин более связан с культурой эллинской, а не с культурой католической римской Европы. Тупой механизм полифонической музыки ненавистен мне. Люблю Моцарта и все, что связано с ним. Шуберта, молодого Шумана, Шопена, русский романс до глинкинской эпохи и самого Глинку больше люблю в романсе и симфонической миниатюре. Вальс-фантазия, Хота, князь Холмский. Люблю в симфонической миниатюре больше, чем в опере, где он менее самостоятелен, что ни говори. Люблю все, что связано с Моцартом духовно, от века, Пушкина, Петефи, Есенина, Лорку. В современном искусстве особенно ярко выражено это в театре, драматическом, опереточном и оперном, господствует после войны необыкновенно вульгарный тон. Если охарактеризовать одним преобладающим словом то, что делается в искусстве, надо отметить именно эту вопиющую вульгарность, бесцеремонность в обращении с классикой, с великим. Желание унизить, умолить все, героя, автора, события, саму историю, лишить людей опоры в прошлом и какой-либо надежды на будущее, тем самым завладеть ими и превратить в рабов, не имеющих ни Бога, ни жизненной идеи. Одно вытекает из другого. Помню разговор с Вайнкопом во время войны еще. Юлиан Яковлевич Вайнкоп, 1901-1974, музыковед, член Ленинградского союза композиторов. Свиридов знал Вайнкопа еще по довоенному Ленинграду. Несмотря на разницу в возрасте, они были в дружеских отношениях. Вайнкоп был знатоком современной музыки и имел приличную коллекцию нот композиторов первой половины XX века, которой часто пользовался молодой композитор. Вайнкоп приветствовал в своей статье в журнале «Советская музыка» появление симфонии для струнных, 1940 год. Юлиан Яковлевич — неотъемлемая часть музыкальной культуры Ленинграда. Он все еще присутствует в малом зале имени Глинки, и я до сих пор помню его небольшую книжицу, которую он носил с собой в концерты и просил всех более или менее выдающихся композиторов и исполнителей, начиная с 1920-х годов, внести в нее автографы. Он говорил, после войны наступит время растиньяков. Это были весьма неглупые слова. Действительно, наряду с просто легкомысленными пришли энергичные, деловые люди, неутомимые в своем желании успеха, желании прославиться во что бы то ни стало. Хотя такое желание не является самым большим грехом на свете, оно все же неплодотворно само по себе, даже если соединено с работоспособностью. Неплодотворно оно потому, что становится самим смыслом существования. Получается, что человеку не о чем петь, нет страдания о мире, нет пережитого или оно незначительно. Темой искусства становится измышленное, придуманное. Оно теряет связь с питающей его жизнью. Музыковедение называется анализ материи, а не попытка проникнуть в поэтический мир композитора. Музыка оформительская. Знак равенства. Опера и балет Петрова и другое, не имеющие самостоятельной ценности, не несущие в самой себе содержание, иллюстрирующие только сценическую ситуацию. Вспоминаю. Возвращался однажды в Ленинград из Москвы. В «Стреле» оказался в одном купе с Найгаузом. Он был немного навеселе, но в меру. Знал меня он мало. Вспоминал трио, хвалил. Было это году в 50-м или около того. Разговаривали о пианистах. Я спросил его мнение о тогдашних виртуозах. Как сейчас помню, было это в проходе у окна. Он, глядя на меня в упор, с улыбкой сказал: «Это же торгаши». Слова эти помню точно. Между прочим, речь шла и об его учениках. Хвалил же одного Рихтера. Он под конец жизни совершенно разрушился как личность. Хвалил все, что угодно, вступил в деловой альянс с откровенными негодяями, позволяя спекулировать своим именем, думая, о наивность, что он заставляет служить их себе. Он сам стал слугой грязнейших людей. Есть искусство, и немалое притом написанное или произведенное, вернее сказать, с намерением потрясти, взволновать, произвести впечатление. Пока средства были хороши, и человек потрясался вполне художественным элементом, все было ничего. Но постепенно люди привыкли к эффектам. Нужны все более и более сильные средства для потрясения, вплоть до самых сильных. Средств искусства не хватает. Или, вернее, их так много, что искусство, оперирующее всей массой этих средств, перестает быть искусством, быть прекрасным, прекрасной условностью. Да и само воздействие его становится гораздо слабее и по силе, и, главное, по высоте чувств и мыслей внушаемых. Есть иное искусство. Оно все более и более становится редким, когда автор совсем не старается произвести какое-либо впечатление, даже самое хорошее, самое возвышенное впечатление. Душа изливается сама собою. Кому? Никому. Богу, в бездну, в океан мира. Таковы некоторые старинные народные песни, особенно сложенные женщинами в тоске и одиночестве. В профессиональном искусстве, музыкальном, подобного становится все меньше и меньше, о падении же самого профессионального искусства и говорить нечего. Оно дошло до полной ничтожности, почти до нуля. Аккомпанемент может быть построен на одной гармонии. Например, до-мажор, в арии, без изменения почти. Это как единый фон, то есть одного цвета, например, золотого, в старых иконах, особенно византийского письма или пронзительно синий фон со звездами, как небо в Провансе. Вот откуда он это взял. У Ван Гога в портретах. На таком фоне должно быть нарисовано лицо сильной выразительности. Или еще лучше, божественный лик. В музыке это мелодия. Символ души божественной или человеческой, подобно тому, как лицо есть символ души. Если музыка хочет выражать душу человеческую, ее печаль и радость, ее сокровенные устремления, она должна возвратиться к мелодии. Иного пути, кажется, нет. Сказание о граде Китеже, музыка с приемами фугато, и не католическая, и не православная. Для последней в ней слишком мало непосредственного чувства боли, страдания или восторга. Беда в том, что сама идея оперы не самостоятельна. Все же это Парсифаль. Вместо Кундри — татары. Единственный свежий образ, можно сказать, находка — Гришка Кутерьма. Босяк, вроде как бы из Горького, герой будущих событий. Сравни, например, 12 блок. Городской плебей, слободской человек, ни к селу, ни к городу. Современный русский человек — стал именно таким, ни городской, ни деревенский, поселковый или живущий в городе, но фактически при фабрике. Целые города —